и Робсон, и Плесецкая, и Райкин, и Щедрин работали со мной на таких началах, и никто в накладе не оказался. Если ты будешь слушать то Лену, то Котелкина, менять драматургию, говорить «хочу-не хочу», картина не получится. И она тут же схватится за конфликт, выйдет из комнаты, картина кончится, и голову отрубит мне, а не ей. И я улыбаюсь и увещеваю, когда хочу произнести вышеприведенную тираду. Уговариваю вместо того, чтобы цыкнуть, прошу, когда следует потребовать. Итак, все готово, можно снимать. Но нет Котелкина. Подожди, Вась, сейчас он приедет. Зачем он нам? И вот появляется, глаза бегают, в руках исписанный лист, сочинил в электричке. Кто его просил? Уходят в соседнюю комнату, шушукаются, разговор накаляется, и Люся выходит. «Вась, убери ты его, он меня нервирует». Я вышел в кухню и сказал ему, чтобы он не вмешивался в съемку, иначе Люся сниматься не будет, и чтобы он не срывал нам съемку. Но про Русланова нужно сказать обязательно. «Скажем, скажем», — говорю я с улыбкой, вместо того, чтобы дать ему под зад колено вместе с его советами и с ни в чем не повинной, любимой мною, но неуместной в этом эпизоде Руслановой. Разволновавшись, Людмила Георгиевна остановила съемку, велела подать чай, всех накормила, это всегда, и только к вечеру все сняли. Измучили ее и сами измучились. 1975. 24 февраля. Премьера в Доме кино фильма-балета «Анна Каренина». Умирающую Маргариту Пелихину, оператора этого фильма, Марлен Хуциев с соратниками на руках внесли в ложу. Фильм блестяще снят, но чувствуются некоторые постановочные промахи. Например, еще до титров появляется танцующая Плесецкая, чем смазывается эффектное появление героини, которая есть в балете. Или чрезмерное увлечение рапидом. Но это придирки, а в общем интересно. Потом сидели у Майи в обществе Веры Кальман, вдовы того самого Кальмана. Она очень смешно рассказывала всякие истории с нею в нашем «Интуристе», но мне казалось странным сидеть в обществе вдовы Кальмана. Это все равно, что сидеть за столом со вдовой Моцарта. Я понимаю, что разные эпохи и вообще, но все равно из тьмы веков. 29 марта. Год уже как сидит Сережа. За что? Чаще всего он переписывается с Л.Ю. и моим отцом. Иногда приходят открытки ко мне на часовую. Вчера Л.Ю. получила от него открытку. 18.03.75. Удивительная Лилия Юрьевна и Василий Абгарович. Как выразить вам благодарность и восторг за доброту вашу и нежность? Ваши письма отсылаю в Киев на сохранение. Они похожи на сонеты. Смотрели ли вы «Зеркало» Тарковского? Думаю, что это праздник. 7 марта после 4 месяцев Верховный Совет УССР в помиловании отказал. Смирнов Л.И. 20 февраля затребовал характеристику и состояние здоровья. Состояние плохое. Начали срочно колоть АТФ и кокарбоксилазу.